Глава 19. Собрание. Ночь прошла ужасно. Уложив мелкую, Вова отправился на собственную постель, где долго крутился и вертелся. Ему не давали спать события прошедшего дня, которые он прокручивал в голове раз за разом. Он не мог позволить себе заснуть, переживая за товарища, который сейчас находился на операционном столе. И хоть разумом он понимал, Женя должен быть в порядке, ведь сам видел, что Аня обрабатывала рану на его голове, значит, с ножевым ранением проблему решила. Ему все равно было неспокойно. Наконец, ему не давали покоя слова отца. Их поселением действительно нужно было заняться, организовать людей, объединить. Пусть их пока было не так много, и все местные, старики, наплевательски отнеслись к новости о конце света. Для них ничего не поменялось. Как работали и жили со своих огородов, так и дальше собирались. То вот остальные явно были не в своей тарелке. Особенно девушки. Их надежда на эвакуационный лагерь, на эвакуацию и дальнейший переезд в спокойные места с треском провалились. И теперь Аня и Ася находились в полнейшей прострации. Понятное дело, что пока у них было полно работы. К вечеру они устали и пока еще слабо задумывались над вопросом «что дальше?». Однако работа закончится, время появится. И тогда... Опять же, есть еще Костя и Валахай, которые были не так заняты и уже начали артачиться, показывая характер. И то и дело лезли со своими ценными замечаниями. С этим что-то нужно было решать. Конечно, до драки или внутренних разборок вряд ли дойдет. Тут Вова и сам без Жени был способен поставить этих двоих на место. Однако все равно разномастную и разношерстную толпу, являющуюся костяком поселения, нужно было объединить. Соединить, превратить в единое целое. А Вова как-то никогда не стремился в лидеры. Но, похоже, отец прав. Больше некому. Женя, может, взялся бы, но он слишком импульсивный и резкий. Слишком он любит рисковать и зачастую не любит объяснять свои решения и поступки. Вова вспомнил, как его самого взбесил момент, когда вместо того, чтобы валить из города, они были вынуждены рисковать жизнями и ехать на квартиру Кани. А ведь она даже не изволила объяснить, зачем. Впрочем, и опять же, может, и объяснила Женя, а тот не посчитал нужным сообщить о причине крюка Вове и Аське. Короче говоря, Женя в качестве лидера, может, и справился бы, но и конфликты провоцировал бы на ровном месте. Но и Вова брать на себя эту ношу не хотел. Все же, 2 часа провертевшись в постели, он нашел временный выход. И едва только сделал это, провалился в сон. Сон был недолгим. Минут через 30 он проснулся от того, что кто-то залез к нему в постель, прильнул к нему. «Аська». Вова мгновенно повернулся к ней. «Ну что, ты как, устал?» «Да, нормально. Что у вас там?» «Хорошо все. Анька сказала, Женя стабилен. Ты бы видел, сколько крови было и как она его штопала. Будто носок какой. Ты же говорила, она медсестра?» «Ну да». «Нифига, она не медсестра, а хирург она. Даже бабка, что нам помогала, это заметила. И всю Аньку выспрашивала, где та работала». «Да нет же, какой еще хирург? Медсестра она? Даже на подработке к нам как попадала, так с ней вместе врач дежурил». «Хм, мутит что-то Анька, значит. Надо будет ее разговорить». «Хм». Вывы Даськи очень заинтересовали Вову. Хирург? Аня была врачом? А чего тогда работает медсестрой? Очень интересно. «Ну, чё ты как бревно? Давай грей меня, холодно, блин». «Это мигом». Согреваться таким образом уже начали давным-давно. Вообще забавно. Если до апокалипсиса оба как-то держали дистанцию, не пытались сходиться, то сейчас они стали полноценной парой. Будто кто-то отключил предохранители, прежние запреты слетели. Заснули они оба лишь через час небольшим, совершенно вымотанные. Зато и отключились мгновенно. Как известно, секс — один из лучших способов избавиться от стресса. Проснулся Вова рано, Аська еще сопела в кровать. Наскоро умывшись, приведя себя в порядок, он отправился в больничку. По пути его перехватил Валахай, чему Вова несказанно был удивлен. Уж кто-кто, а Валахай тот еще любитель поспать. Застать его в тихие времена в конторе раньше 10 — это редкий случай. А уж чтобы он открылся раньше 9, это и вовсе событие из ряда вон выходящее. Тем не менее, в столь раннее время Валахай бодрствовал. «Вов, слушай!» Он бежал со всех ног и запыхался, поэтому говорил короткими фразами, пытаясь в паузах между ними отдышаться. «Дело есть». «Срочное?» «Ну, с вояками связался». «С вояками?» «Да, они недалеко от Бадати обосновались». «Так, можно к ним податься?» «Зачем? Ну как?» Волохай, похоже, теперь был удивлен даже больше Вовы, и на его простой вопрос даже не знал, что ответить. Для него самого, видимо, все было более чем очевидно. «Ну, у них же ведь стволы и жратва безопасно». «И у нас стволы и жратва и безопасно. А еще вояк нет, и строем ходить не надо». «Но там же периметр, охрана». «Ты лагерь забыл? Там все это было. И? Чем закончилось?» «Ну, тут-то другое дело». «Особо разницы не вижу. Хотя, надо бы поглядеть, но ломиться и проситься к военным у меня особого желания нет». «Почему?» «Так это ж военные. Или муштра начнется, или трудовая повинность. Или ты думаешь, они будут просто так тебя охранять?» «Нет, но это же точно лучше, чем здесь». «Чем лучше?» Волохай снова сбился с мысли. «Ты если чего-то предложить хочешь, так не ходи вокруг да около, выкладывай напрямую». «Мне кажется, что у них нам будет безопаснее и спокойней». «Может, а может и нет. Надо бы хоть поглядеть, что там да как». «Пока что нет желания туда пилить. Далеко и опасно. Они там что-то вроде рынка организовали. Людей собирают, выменивают стволы и оружие на всякие полезности. Я так понял, рядом с ними и другие поселения появились». «Ну да, и Бадати с кучей дохлых тварей под боком. Но насчет рынка это интересно. А что они хоть предлагают?» «Да все, вояки засели в торговом центре на окраине. Ривенделл, знаешь такой?» Вова кивнул. Такой ТЦ он знал, причем там не один ТЦ, а сразу несколько. Один продуктовый по типу «Обжоры», огроменная площадь со стеллажами, заваленными едой. Рядом стоял «Пряморук», в котором продавались инструменты, расходники и материалы для ремонта. Там же «Землеройка», товары для сада и огорода, ну и бесконечное количество всяких мелких магазинов, вроде «Балабола», салона мобилок, шмотки и примочки и прочее, прочее. Находилась территория этих ТЦ неподалеку от города. Стояли они компактно, чуть ли не прижимаясь друг к другу. Местность там специфическая. Вот застройщик и решил не тратиться, слишком уж раскидистой территорию не делать. «Все говоришь. Похоже, вопрос с генератором можно будет закрыть. Как раз и заодно поглядеть, чё там да как вояки обосновали». «Чего?» «Генератор нам надо. Хреново ведь без света». «А, ну да. Ну вот и думаю, что можно будет вояк выменять. Раз они сидят в ТЦ, там приморок есть. В нем этих генераторов как грязь было, на любой вкус и цвет, так сказать. А может, вообще к ним? Вот за генератором съезжу и погляжу, что там да как». «Я с тобой». Вове эта идея в корне не понравилась. Волохай был подслеповат, носил очки с толстенными стеклами. Физически развитым его сутулого, худого и болезненного на вид никак не назовешь. А уж когда случится заваруха, Вова был всецело уверен, что Волохай подведет и себя, и его под монастырь. Мужик-то он неплохой, но все же трусоват, не боец. Его сила в другом. «Нет, я с собой Костика возьму. А ты лучше тут останешься. Меня нет, Женя не в кондиции. Надо же кому-то присматривать за всем. И этот кто-то должен быть с мозгами». Волохай деловито кивнул. Лесть Вовы сработала, как всегда. «Как там, кстати, Женя? Что вообще у вас там случилось?» «Насчет Жени сам иду узнавать. А что случилось, чуть позже расскажу. Будь добр, через часик-полтора собери всех. Собрание проведем». «Понял, сделаю. А что собрание?» «Да вот как раз на тему, что ты и предложил. Да еще есть несколько вопросов». Схитрил Вова, который знал, как старики воспримут идею переезда. «Лады!» Волохай тут же умчался исполнять задачу. Ну а Вова продолжил свой путь в больничку, как про себя окрестил небольшой домик, в котором Анька на скорую руку организовала операционную, и где сейчас отлеживался Женька. Когда Вова вошел, сразу заметил лежащего на операционном столе Женю. Его грудь мерно вздымалась и опускалась. Бледность на лице вроде как немного ушла, но все равно он выглядел плохо. В углу дремала на стульчике Анька. Баба сделала шаг, но тут же громко заскрипела половица, и Анька вздрогнула, открыла глаза. «Привет! Ну что, как там, Женька?» Нормально. Надеюсь, самое страшное позади. Это хорошо. Ты, может, сама пойдешь и передохнешь, а я с ним тут посижу. Да ну, я... Иди, иди. Поешь, пойди, поспи, сколько сможешь. А лучше разбуди Аську, пусть меня подменит через пару часов. А ты куда собрался? Да никуда, собрание проводить буду. На тему? Да их несколько, если коротко, чё и как делать дальше. Плюс Вылахай тут толкает тему, чтобы мы собирали манатки и сваливали. Куда? Вояки, говорит, возле Бадатия засели, можно к ним? Там будет эвакуация на материк? Вряд ли. А впрочем, к черту, нахрен военных. Из-за них в том лагере мы чуть не погибли, как мышей в клетке закрыли и... Да ладно тебе. Кто знал, что так получится? Думать должны были головой, а не одним местом. Ну вот я тоже думаю, что нахрен. Если нет эвакуации, то что нам там делать? Мы и тут как-нибудь справимся. Об этом на собрании поговорим. А ты давай, иди уже. Времени не так много. Ладно. Я тогда сейчас перекушу и разбужу Аську. Или она уже встала? Спит еще. Ну пусть пока спит. Я потом разбужу и к тебе пришлю. Ну или сама подойду, видно будет. Давай уже, иди. Через час на смену Вове прибыла сама Аня. Не понял. Аська где? Жрать готовят тебе и мне. А еще двое детей у нас имеется, не забыл? Они тоже есть хотят. Ну а как закончит, будет мне Женька помогать. Ну так давай, я помогу. Иди уже, помогатель. Люди собираются уже. Ты ж хотел речь толкнуть. Ну ты иди. Да я не речь хотел толкнуть, а вопросы актуальные решить. Вот и занимайся. А тут без тебя как-нибудь справимся. Женька проснулся? А? Да нет, вроде. Ха, пора бы. Все, иди уже отсюда. Вова поднялся со стула, на котором развалился, и вышел на улицу. Действительно, Аня не обманула. Практически весь состав их общины был здесь. Люди переговаривались между собой, не заметив появления Вовы. «Прошу тишины!» Повысив голос, заявил Вова, но увидел, что это не произвело эффекта. Повторил просьбу погромче. На этот раз ему удалось привлечь к себе внимание. «Ну-с, вот и началась политическая карьера». «Значит так, начну с самого главного». Выступать на публике Вове еще не приходилось. И хоть тут людей было всего ничего, и все поголовно знакомы ему, все равно он испытывал жуткий дискомфорт. Однако, переборов себя, он продолжил. «Дела вокруг совсем плохи. В деревнях людей нет. Зато мы...» Он коротко изложил, что произошло с ним и Женей в последних двух рейдах. Описал, что видели, с чем столкнулись. Правда, упустив некоторые детали. Запугивать людей он не хотел. «А где же вся милиция? А правительство? И куда они смотрят только?» «Да какая милиция? Деньги свои собрали и на Канары смылись». «Вряд ли кто-то на Канары или еще куда укатил. Теперь везде творится то же самое, что и у нас. А если нет, то туда еще как-то прорваться нужно». «И что делать? А как жить-то дальше будем? А если эти твари сюда припрутся? А то тип, что на вас напал, один был? А где он? А если его дружки придут?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Ивова растерялся, пытаясь решить, на какой из них ответить первым. «Нападавший здесь, под арестом. Что с ним делать, будем решать сообща. Какие есть предложения?» «Грохнуть, урода!» — подал голос Иваныч. «Тебе лишь бы грохать, душегоб!» Бросила сухонькая старушка, соседка Иваныча. «К делу приставить, и пущай живет. Он наркоман, толку от него ноль. Рано или поздно сорвется, и что сделать, черт его знает». Вдруг послышался голос Ани. «Тогда пущай катится на все четыре стороны». «А если дружки у него есть, и он сюда их приведет? «Тогда вывести подальше, чтобы дорогу не нашел назад. Людей убивать — последнее дело». «А если прибить дурака, кто это сделает?» «Григорий Иванович, стрельнешь, ведь не смогёшь». «А то, что он нашего чуть не убил, это как, мелочи? Смогу, конечно, как шелудивого пса». Вова собрался было вызваться, как вдруг опять подала голос Аня. «Я смогу. И стрелять никого не надо. Укол поставлю, и подохнет от своей же дряни». Народ чуть приутих, но тут же бойкая старушка поглядела недобро на Аню. «Ишь какая! Это тебе не котенок какой, кольнула и подох, нет уж! Сама грех на себя, хочешь взять дура, так и ладно. Но я на такое пойти не могу. Не знаем, чего делать, пущай сидит пока. А смертоубийство — последнее дело. Нечего землю нашу кровью пачкать. Нет, и баста. Вова заметил, как Аня поджала губы. Наркоман проклятый, то полбеды. А вот монстра та, что лазала по лесопилке, ну как сюда придет, чего делать будем? Заявил еще один дедок. Пристрелим. А ежели нет, а ежели задерет кого? Есть выход! Неожиданно пошел вперед Волохай. В Бадате военную безопасную зону организовали. Туда можно отправиться. Туда никакой монстр не пролезет. Заткнись! Ты там не был и не знаешь, что там есть и чего нету. Зашипел на него Вова. Уверен, они смогут нас защитить, и там будет безопасно. Мы можем отправиться туда хоть сегодня. Не обращая внимания на Вову, продолжил Волохай. Люди тут же зашумели. На шум перекрыл голос Григория Ивановича. Нет уж. Тут моя земля, и я тут всю жизнь прожил. Меня отсюда никто не сгонит. Да и чего вояк делать буду? На коим старичьё? А добираться туда как? Нет, я остаюсь. Тут же его поддержали несколько голосов. Остальные промолчали, но Вова по их настрою понял, что они склонялись к такому же решению. Но ведь вы сами говорите, что сюда может заявиться монстр. А если толпа целая придет, или дружки этого наркомана за ним? Предпринял вторую попытку Волохай, пытаясь напугать толпу, но его задумка провалилась. «Ну вот как придут, так и разбираться будем. А ты, если не согласен, так бери и иди к своим военным. Кто тебя держит?» — заявил Григорий Иванович. Волохай, видимо, идти к Бадате в одиночку не хотел, потому как сразу сдулся и замолчал. «Значит так!» — громко заявил Вова, заставив всех замолчать. «Решим пока следующее. Пленник пусть сидит. Что с ним делать, видно будет. Все остаемся здесь, на месте, но нужно будет подготовить наше поселение, хотя бы проволоку по периметру натянуть, свет организовать». «Да как же ты это организуешь?» «Отправлюсь к тем самым военным». «Один? Женька ведь представился, видать?» «Не представился!» — зло бросил Анька. «Уже очнулся, и все с ним нормально. Пару дней — и станет на ноги». «Ну, слава богу». Толпа чуть ли не единодушно выдохнула. «Значит так, сегодня отправлюсь к военным. Со мной поедет...» Вова обвел глазами людей. Ну, не стариков же брать. Они Аська тут нужны. Волохая он отбраковал. Остался, как он и озвучивал раньше, единственный вариант. «Костя, попробуем выменять все необходимое и будем укрепляться». «Во, правильно!» Поддержал его кто-то из толпы. «А вось, где людей встретишь, так пущай тоже сюда идут. Места хватит. Рук не хватает», — подсказал кто-то. «Инструмент тоже надо бы, а то, ежели чего починять, так в поселок ездили, а теперь-то как? А может, и вовсе, пускай военные сюда лучше перебираются. Чё они там-то сидят?» Вова усмехнулся. «Ну уж нет, военные ему тут точно не нужны. А вот остальное — вполне дельные предложения. Ну что же, можно сказать, что первое собрание прошло удачно. Не по его планам и не с тем результатом, на который он рассчитывал, но все же неплохо.